Глава 38. Готов, чудовище. Дмитрий. Лена, стой! Сбежала. Отступилась? Отказалась от своего чудовища? Нет. Тут что-то другое. Жаль, не успел остановить. Не успел сказать, что ничего у нас не меняется. Меняется. И все равно это ничего не значит. Машина скрывается за поворотом. Надежда, что Лена одумается и вернется, лопается, как мыльный пузырь. Набираю ее. Гудок, второй. «Возьми трубку», — ору вне себя. «Лена, возьми эту чертову трубку». Скидывает. Еще набираю. Не абонент. Мобильный в руке жалобно хрустит. Черт, черт, черт. Надо было догадаться, что Лена не будет спокойно ждать, когда Юля уйдет первая. Юля. Млять. Отмотать бы пленку с ней назад до... До чего? До аварии или еще дальше, до встречи? Уже без разницы. Разгрести бы то, что имею. Ребенок. Юля уверяет, что беременна от меня. Справку в руки сунула. Подготовилась. А я не готов. И вообще не уверен, что она говорит правду, потому что многое у нас было построено на лжи. Немногое. Все. Пытаюсь вспомнить, когда последний раз спал с Юлей. Не помню. Лена, моя белокурая красавица, полностью стерла прошлое. Ее помню с первой встречи. Каждое слово, взгляд, жест. А Юлю нет. И тем более стерт момент, когда не предохранялись. Возвращаюсь в дом матери злой, как черт на всю эту ситуацию. За то, что не мог просчитать все наперед. За то, что столько времени не видел в бывшей стервозность, алчность и лицемерие. За то, сейчас, что хочется крушить все вокруг, но понимаю, что проблему это не решит. Юля сидит за столом на кухне. Довольно улыбчивая, фальшивая насквозь. Мать молча и чай подливает. Ники нет, с ней я позже поговорю. Удружила родственница. Знал ведь, что с Юлей они закадычные подружки. Не думал, что вмешиваться будет. Поехали. Сквозь зубы бросаю Юле. Куда? Наивно хлопает ресницами. Домой. С радостью подскакивает, хватает сумочку, идет на выход. Мать, поджав губы, провожает нас до порога. Юля целует ее в щеку, прощается. Никогда она так себя не вела в этом доме. И тем более с моей матерью. Всегда была чопорной и высокомерной. Вечно морщила свой красивый носик, куда бы ни глянула. Как я это терпел? Чего ждал? Вот этого всего? Иду до машины, впереди бывший. Нога начала ныть тупой болью, шрамы тянет. Это все нервы. А с Леной даже намека на боль не было. Сзади раздражающие стучат каблуки. Сажусь в машину. Здесь еще пахнет духами Лены. Глубоко выдыхаю. А выдыхать не хочется. Юля занимает переднее пассажирское. Не могу смотреть в ту сторону, а в ноздри уже лезет приторно-сладкий запах другой женщины. Мам, я позвоню. Говорю матери в открытую дверь. Не смогла она дома остаться. Вышла провожать за ворота. Волнуется. Пока-пока. Юля наклоняется, чтобы через меня попрощаться с мамой сладкой улыбкой и взмахами пальцев. Другой рукой опирается на мое бедро, как бы невзначай сжимает его. Дергаю ногой, лишая ее опоры. Мама кивает нам, уходит домой. Чувствую себя паршиво. У всех настроение испорчено. «Пристегнись», — бросаю сухо. Исполняет. Трогаюсь с места. Пока не выехали на трассу, набираю племянницу. «Алиса, за бабулей присмотри. Капель там ей каких накапай, ну и вообще». «Хорошо». «Грустно, Дим. Потом прерываю ее. Пока. Скидываю звонок. Димочка», — начинается слева. «Помолчи, Юля. Просто заткнись. Сжимаю руль до боли. Как же я зол. На себя, на Юлю, на Лену, что сбежала. На запах чужой женщины, что сидит в моей машине. Все мое тело отторгает ее. Хочется помыться и стереть навсегда из памяти голос, образ, запахи. Ребенок? Я ничего не чувствую. Не то, что он есть, не то, что он мой. Юля, давай поговорим. Только честно, с самого начала. Окей? Давай. От кого у тебя ребенок? От тебя, Димочка, с готовностью отвечает. Не ври. Не вру. С вызовом. Какой срок? Почти 3 месяца. Почему ты не сказала раньше? Почему, черт возьми? Ору, бью по рулю рукой. Я искала тебя. Истерично. Ты сам не хотел поговорить. Да и что бы это изменило? На аборт бы меня отправил. Я хочу этого ребенка. Какой нахрен аборт? Блять. Паршиво. Аборт? Это последнее, что я пожелаю женщине. Ребенок? Перед глазами стоит Маринка. Руки в боки, пяточкой стучит. Первые минуты знакомства с чудо-девочкой. Ага, усмехаюсь. Сначала поцелуй, а потом женись. Боишься? Хитро прищуривается. Не то чтобы очень. Не бойся, это не страшно, машет рукой. Страшно, Марина, страшно, когда любишь одну, а выбор нужно сделать в пользу другой. Сколько в нашей истории будет несчастных людей? Слишком много. Не гони, пожалуйста, жалобно пищит Юля. Смотрю на спидометр. Разогнался, да. Медленно успокаиваюсь и сбавляю скорость. Дальше едем молча. Юля всем телом отвернулась к окну. Точёные ножки сжаты, ладони спрятаны между бедер, будто замерзла. Закрылась. Обиделась, что не верю. Имею право. К дому подъезжаю уже полностью собранный и успокоившийся. Паркуюсь в свободном кармане, глушу машину. Приехали. Выходи. Иду уверенно вперед. Юля семенит сзади. Поднимаемся в квартиру, мельком осматриваюсь на предмет Лениных вещей. Еще утром в этой спальне на этой кровати мы с моей красавицей горячо любили друг друга и были абсолютно счастливы. Теперь нужно начинать все сначала. И, возможно, это будет намного сложнее, чем в первый раз. Готов, чудовище? Готов. Димочка. Чужие руки обнимают сзади. Что-то я задержался. Скидываю. Разворачиваюсь. Глаза в глаза. Она отводит первое. Не нравится? Оскаливаюсь. Страшно? Не надо так, Дим. Я тебя боюсь. Такого... Не бойся. Иду в прихожую. Избавлю тебя от своего присутствия. Кидаю на полку ключи, достаю банковскую карточку, кладу туда же. Квартира твоя, пин-код помнишь. А ты уходишь? Оставишь меня тут одну? Плавно виляя бедрами, приближается, облизывает губы с красной помадой. Молодец, справилась с эмоциями, спрятала страх. Актриса. Останься, Дим, я так скучала по тебе. Изящным движением скидывает руку, гладит мою щеку. Впервые ту со шрамами. Дергаю лицо в сторону, морщусь. Юля, хватит играть. Зачем все это? Я тебя люблю. Не любишь, не притворяйся. И я не люблю. А как же наш ребенок? Он уже есть, вот тут. Кладет свои ладони на живот. Поговори с ним. Чего? Разговаривать будем, когда увижу тест ДНК. Ты что, Дима, ты бросишь меня вот так? Одну здесь? Я же беременна от тебя. Хм, я слышал, Юля. Позвони, как только можно будет сдать анализы и установить отцовство. Иду к выходу. Юля хватает меня за руку, разворачивает к себе. Лицо перекошено от злости. Ты к ней поехал, да? К Лене этой? Чужого ребенка приняла, от своего отказываешься? Я поехал туда, где меня любят. И к тем, кого люблю я. От своего не откажусь, не переживай. Но с тобой жить не буду. Выдергиваю руку, иду к двери. Ты... Спину. Ну, кто? Торможу, резко разворачиваюсь. Договаривай. Урод? Квазимода? Я знаю, Юля. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Я оправдываю свое название. И да, добавляю. Расходы исключительно на ребенка. Питание, витамины, врачи и что там еще требуется. На этом все. Прощай. Закрываю за собой дверь. Об нее тут же что-то грохочет, падает, рассыпается. Звучат ругательства. Беременным нельзя нервничать, Юленька. Бросаю через плечо, спускаясь по лестнице. На улице уже темно, душно. Сажусь в машину, завожу. А теперь самое сложное. Вернуть то, что потерял. Как? Честно, не знаю. Но я очень постараюсь. Еду к своим девчонкам. Разговор предстоит долгий и тяжелый. А потому заезжаю в супермаркет, набираю 2 пакета вкусняшек. Эх, жаль, кафе уже закрыто. Мороженое бы нам не помешало. Подъезжаю к дому Лены. Даю себе 5 минут настроиться и подобрать нужные слова. Это что еще за хрень? Какого? На моих глазах в подъезд только что вошел веник. С веником из красных роз, млять. Бутылкой вина и большой розовой коробкой, явно подарок для Маришки. Через минуту в окне ее кухни загорается свет. Я вижу там его тень. И... черт. Я падаю в осадок. Она его позвала? Лена? Сама? Не может она. Не верю.